Смолчать, стерпеть, не показать. Смолчать, стерпеть, не показать, сглотнуть обиды горечь. Уйти, едва успев сказать, вновь голову морочишь. Но все не так, не как всегда. И мысль опережая, произрастает ли беда, и ты уже чужая. Венский журнал, номер 12, 2004 год.